Школьная жизнь протекала мирно и буднично, тогда как 7 лет назад, до заключения перемирия, страшная война разоряла империю Роланд. Эта империя расположена в южной части континента Минолис и с трех сторон окружена соседями. Первая из них – империя Нельфа. Хоть и не самые дружеские отношения связывают ее с Роландом, но, по крайней мере, все лучше, чем воевать. По-другому обстоит дело с империей Руной, давней союзницей Роланда. А вот отношения с королевством Эстабул всегда были наихудшими. Именно с ним воевали 4 поколения роландцев, но причин столь долгой распри никто уже и не помнит. Давным-давно Роланд и Эстабул сражались за территории, но те времена прошли, и новым поводом для раздора стали укоренившиеся обиды. Так, год за годом жители Роланда испытывали на себе ужасы войны, которая все не заканчивалась. Империя несла огромные человеческие потери, пока 7 лет назад враждующие стороны не договорились на время снять военные знамена. Борьба истощила и Роланд, и Эстабул, ресурсы таяли на глазах, оба правителя опасались, что их страны могут совсем ослабеть и сделаться для соседей легкой добычей. Всем казалось, что перемирие длится вечно, ведь 7 лет – это долгий срок. И хотя многие взрослые жили страхами прошлого, их дети скоро оправились и, поглощенные мирной жизнью, думать забыли о тех временах. И это не пустые слова. «Райнар, я предупреждала, чтобы ты не смел спать на ходу?» «Вот не надо. Где ж ты видел, чтобы можно шагать и при этом спать? Да я глаз не смыкал». «А вот и сомкнул. Сомкнул. Сама видела?» «Ну, даже если задремал на 10 минут, что тут страшного?» «Да ничего. Просто я поражаюсь. Как вообще умудряешься спать по дороге в гору?» Убедились? Только в самое мирное время людям не боязно задремать в пути. «И вообще, нечего расслабляться в бою!» Кефар продолжала орать на безвольного Райнера. «Мы же специально учимся работать в команде, а твоя лень несет вред общему делу. И вот еще что. Увы, есть и другая проблема». Вдруг перебил ее девичий голос. «Я к тому, что ты, Кефар, вопишь на весь лес. До сих пор я старалась красться как можно тише, только бы не услышали. Но теперь, по твоей милости, в этом нет нужды». «А!» Кефар была просто обескуражена. «Да, конечно, прости». Теперь уже молча она обернулась к еще одной девушке из команды, которая, надо сказать, удивляла Райнера всем своим видом. Фаэла Пенни, очкастая коротышка с печальным взглядом, не выглядела бойцом. Но в тайных операциях она была просто незаменима, и именно этот ее талант приметил Сион. Другой член команды, хмурый толстячок Тони, угрюмо заметил. «А ведь Фаэла права. Не стоит шуметь лишний раз». «Да что это с вами?» Урезонил Лахтайл. «Просто придерживайтесь плана Сиона, и победа считай в кармане. И никаких проблем». В команде Сиона было 6 человек. Он сам, Райнер, Кефар и эти трое ребят. Все, кроме Райнера, были мастерами своего дела. У Сиона имелись и другие союзники, но тех раскидали по другим командам. И, похоже, Сион приложил немалые усилия, чтобы не встретиться с ними на поле битвы. Итак... Сегодня специальная академия проводила соревновательные учения. В сражении у холма истинными врагами были студенты вне Сионова окружения. Их не стоило недооценивать. «Простите, я не хотела». Притихла Кефар. Сион шел позади всех и потому слышал перебранку. «Все в порядке», — ответил он. «Мы не проиграем, если будем действовать как задумано». «Вот-вот», — встрял Райнер. «Мне вообще-то плевать, кто сегодня победит. Но если в качестве награды дадут поспать... Да кому ты нужен?» Разом набросились на него ласковые однополчане. Приятно, что в команде царило такое единодушие. Неприятно, что одному из них недоставало рвения. Но давайте оставим беднягу в покое. Здесь уже упоминались учебные бои между командами. Вот как все происходит. Две команды форсируют холм с разных его концов и истребляют друг друга до полной победы. В такой обстановке учения могут занять не один день, а поскольку холм маленьким не назовешь, то студентам вдобавок придется искать пропитание. Подобное испытание требовало максимального умственного напряжения, а отсутствие непосредственного наблюдателя лишь подстегивало противников. Говоря откровенно, важнее было не просто победить и оставить другого с носом, а достойно проявить себя и заработать хорошие баллы. Но и про время, конечно, не забывать. Да и как иначе? Зная это... Сион разработал особенный план. Пересекая искусственно созданную равнину у подножья холма, Сион уверенно произнес: «Итак, наша цель — разделаться с ними за 5 часов. «Как?» – изумились 4 сокурсников, то есть все, кроме Райнера. Даже Тайл с его хваленным самообладанием заметно помрачнел. «Сион, не время для шуток! Не слишком ли самонадеянно? Как бы я ни был крут, а выиграть за 5 часов мне слабо! Думаешь, мы успеем выследить вражескую команду?» «А кто говорил о выслеживании?» Улыбался Сион. «Всё готово. Я знаю, где враг устроит привал». «То есть как знаешь?» Вырвалось у Кифор. «Да-да». Тот невозмутимо кивнул. «Я выяснил, какая команда будет нашим противником и с какой стороны пойдёт. Всё, что нам нужно – устроить засаду, дождаться их и напасть». «Постой!» – воскликнула она. «Разве это не жульничество?» Кефар спрашивала напрямик, но Сион по-прежнему не терялся. «Может и так. Лично я называю это стратегией. Между прочим, учения для того и нужны, чтобы проявить изворотливость. Я не думаю, что заранее выведать всё о противнике значит жульничать. Серьёзно. Я вообще считаю, что на войне, в настоящем бою, все средства хороши. Поэтому мне не в чем себя упрекнуть». С умным видом объяснился он. «О, хорошенькое оправдание. А по мне, так парень, выискивающий скелеты по чужим шкафам, больно смахивает на извращенца». А Райнер, конечно, имел в виду самого Сиона, который вынудил его присоединиться к команде, пронюхав об альфа-стигме. Тем не менее, пристыдить Сиона ему не удалось. «А? То есть ты не хочешь, чтобы я поведал историю о брошенной тобой женщине?» «Чё? Я не по...» В ту же секунду его скрутили Тайл и Тони. Глаза у обоих горели в предвкушении интересной сплетни. Да ещё Кефар резво приткнула ему рот. Затрепыхался Райнер. Убедившись, что Засоня больше не помешает, девушка кивнула. «Так как, говоришь, звали его бывшую?» «И кто она?» Выпалил Тайл. «А, это так печально. Моё сердце вот-вот выскочит из груди». Пропела Файла. Даже Тони тихоня мрачно взглянул на Райнера. «Как далеко они зашли. Я должен знать, стоит ли его прощать». И Райнеру стало очень не по себе. Их внимание сосредоточилось на рассказчике, на устах Сиона играла уже знакомая нам коварная улыбка. «Насколько мне известно, в приюте Райнер открылся своей воспитательнице». И жертва затрепыхалась в руках мучителей. И снова мы пожалеем беднягу, вернувшись непосредственно к учениям. Через 2 часа команда Сиона засела в кустах, поджидая отряд противника. 5 студентов сосредоточенно оценивали обстановку, 6-й вознамерился шумно зевнуть, но был моментально вырублен Тайлом. И все стали шепотом ругать Райнера. «Да ты запарил! Маньяк недоделанный! Хочешь, чтоб нас раскрыли?» «Какой я вам маньяк?» – нахмурился лентяй. «Говорю же, брехня это всё. Мне было 6. И та училка!» Слушать его никто не хотел, Кефар так вообще пнула пониже спины. «Всего 6! Не просто маньяк, а ещё и старушечник!» «Сион бредит! Вы все с ума посходили?» «Не было ничего! Гадкий Сион, ты за всё ответишь!» Взвыл взбешённый Райнер. «Хе-хе!» Улыбка Сиона никуда не делась. «Теперь-то ты понял, какую пользу можно извлечь из добытой информации?» «Абсолютно никакой! Я тебя знаю, что...» Но на этот раз Сион сам заставил его умолкнуть, тронув его губу пальцем. «Тихо! Дамы и господа, а вот и наш враг». Все разом угомонились, и даже Райнер поднял глаза и увидел меж деревьями 6 соседей по школьной скамье. Они шли негромко переговариваясь. Поразительно, но на то, чтобы отыскать их, хватило и 2 часов. Хотя лично Райнер не находил в этом ничего захватывающего. «Чудненько!» – проговорил Тайл. «Нас они не заметили. Самое время атаковать!» «А вдруг это ловушка?» Пробормотал Тони с явным сомнением. «Мы должны соблюдать осторожность!» «Сион, как будем действовать?» Прошептала Кефар. «К чёрту осторожность!» Наконец ответил лидер. Сузившиеся глаза, хищная улыбка. Сион остал напоминал зверя, настигшего свою жертву. «Они лёгкая добыча. Пора нам становиться рекордсменами учений. Одолеем их! Но вперёд!» И тогда Сион выскочил из засады. Его союзники слегка ошалели, но когда их лидер в одиночку уложил 2 противников, то они мигом пришли в себя. «Вот же крутой!» Команда резво пошла в атаку. Результат этой вылазки мало кого удивил. На устранение противника ими было затрачено всего 2 часа и 52 минуты. И единственным пострадавшим стал Райнер Люд, который споткнулся и шмякнулся озим в самый неподходящий момент, из-за чего с команды сняли штрафные баллы. И этого злющие однокурсники никак не хотели ему забыть.